Глава 22. На следующее утро. Таисия. Если рай существует, то я сейчас там. Надо мной бескрайнее голубое небо, по которому разбросаны рваные облака. Солнечные лучи пробиваются сквозь туманную дымку, но не слепят глаза, а рассеиваются, отражаясь от стеклянного купола. В медленном вальсе кружится снежок, подгоняемый легким ветром. Вокруг сказочная зима, а мне тепло. Даже жарко. Я парю в невесомости. Качаюсь на пушистых облаках в объятиях ангелов, которые ласкают меня своими крыльями. «Доброе утро, Таюш», — шелестит рядом. Жаркое дыхание обдает макушку. Я запрокидываю голову, ловлю быстрый поцелуй в висок, как шальную пулю. Крепкие руки на моем теле сжимаются сильнее, и я в капкане. Я промахнулась, со мной совсем не ангел, а отъявленный чертяка с хвостом, который упирается в меня там, где ему вообще быть не следует. Впрочем, и я не должна просыпаться размазанной по горячему мужскому торсу, как кусочек масла по бельгийской вафле, по-хозяйски пересчитывать ладошкой кубики пресса, словно это моя собственность, и упираться головой в твердое плечо, предпочитая его перьевой подушке. Но что-то пошло не так. «Надеюсь, на этот раз между нами ничего не было». Выпаливаю вместо «доброго утра». Яр закашливается от неожиданности, и я теряюсь от смущения. К неловкой ситуации добавляются мои яркие воспоминания о бане, где вчера мы с ним не только парились. Щеки вспыхивают, и он ласково чмокает меня в правую. «Это что-то нездоровое, Таюш». Яр вдруг принимает серьезное выражение лица и обеспокоенно рассматривает меня. «Провалы в памяти? Может, нам тебя полечить надо?» Замечаю, как уголки его губ дергаются вверх, как хитро прищуриваются небесно-голубые глаза. Вздрагиваю, когда большая ладонь забирается под халат и ползет по изгибу моей талии. Опять он издевается надо мной. «Яр, мне не до шуток!» Предупреждающе пинаю его под одеялом. Одним на двоих. Мы как настоящая супружеская пара. «Послушай, Таисия, я должен признаться...» Мрачно начинает Салтыков, нагнетая атмосферу. На самом деле мы с тобой уже 5 лет женаты. Живем вместе. Дочку я с утра в сад отвез, а потом... «Да ну тебя!» — фыркаю, толкая его локтем в бок. Яр кряхтит от удара, откидывается на подушку и хрипло смеется. «Что ж, не прокатило». Снова обнимает меня, наплевав на слабое сопротивление. «Зато проверили, что амнезией ты не страдаешь». «Таюш, ты ж должна помнить, как феерично обломала меня в бане. Откуда такие глупые вопросы?» Я и пикнуть не успеваю, как он сгребает меня в охапку и подминает под себя, как петух, не успевшую сбежать курицу. Хаотично покрывает поцелуями шею и плечи, спускает одеяло, раздвигает полы халата, но я останавливаю его, прежде чем он разденет меня. «Зачем тебе все это надо, Ярослав?» Специально зову его полным именем и сурово. «Наш брак, похищение, я... Только не говори, что влюбился. Никогда в жизни не поверю». С вызовом вздергиваю подбородок. Он нехотя отрывается от меня, приподнимается на локтях, хмуро всматривается в мое лицо, выдержав паузу, протяжно вздыхает, как умудренный годами дед. «Не буду». Бросает легко и невозмутимо, а у меня неприятно покалывает в груди. «Пойду пожрать нам приготовлю. Сначала завтрак, потом разговор. А то я слышу, как у тебя желудок урчит». Проходится пальцами от пупка к низу моего живота, разжигая костер внутри. «Отвлекает, знаешь ли». Небрежно клюнув меня в лоб, словно на прощание, он перекатывается на спину, матерится одними губами и встает с кровати. Меня подбрасывает на мягком пружинистом матрасе, и я резко сажусь, кутаясь в одеяло. «Яр, позвонить можно? Вчера ты обещал...» «Вот любишь ты на слове поймать». Оглядывается с улыбкой, будто ничего плохого между нами не произошло. Отходчивый. Хорошее качество для мужа. Он прячет рельефную спину под футболкой, натягивает спортивные штаны на крепкий, накачанный зад, а я пользуюсь моментом, чтобы беззастенчиво полюбоваться названным супругом. От мысли, что я спала в одной постели с ним полуголым, и он всю ночь держал меня в своих объятиях, мое тело отзывается и мелко трясется. Салтыков и правда очень привлекательный. Официантки не лгали. Даже жаль, что брак у нас вынужденный, можно сказать, по залету. Еще более обидно, что я совершенно не помню, как этот залет произошел. Мне хоть понравилось? А ему? Чёрт. Жарко так, что хочется выскочить из иглу и прыгнуть голышом в сугроб. Я никогда не испытывала такого неконтролируемого влечения к мужчине. К Глебу относилась как к брату. Мы с ним с 10 лет знакомы, когда наши семьи начали сотрудничать и дружить. С другими парнями я не встречалась, потому что сначала училась, а потом была помолвлена. Да и отец, как коршун, отгонял от меня любых ухажёров. Представляю, каким ударом стало для него дерзкое заявление Салтыкова на свадьбе. Его маленькая дочка уже не девочка, а испортил меня какой-то пройдоха без рода и племени. Если еще и беременность подтвердится, будет катастрофа. Зато ребенок красивый у нас получится, если не унаследует от меня альбинизм. «Номер, помнишь?» — выводит меня из полузабытия Яр. И я не сразу понимаю, о чем он. Заторможенно моргнув, я переключаюсь на рюкзак, который он вытаскивает из-под кровати. «Спрятал на ночь? От меня?» «Мы вдвоем, здесь больше никого нет». Врожденное любопытство не дает мне покоя. Яр достает большой телефон из бокового кармана, бросает мне, а рюкзак возвращает на место. Я чувствую, что внутри находится что-то очень важное, но спросить не решаюсь. «Да, спасибо». Тяну задумчиво, прокручивая в руках незнакомый агрегат. «Спутниковый телефон, другие здесь не ловят», — объясняет Салтыков с усмешкой. «Помогает мне включить его». Но в этом и смысл — полностью оградить туристов от цивилизации. Только снег, только дикая природа и вся тайга у твоих ног. Я окидываю мечтательным взглядом купол. Ощущение, будто сижу посередине леса. На душе спокойно и легко, как было очень давно и только с одним человеком — с мамой. Звучит заманчиво, шепчу с тоской. Мое предложение все еще остается в силе и действует бессрочно. Без тени ехидства роняет Яр, в то время как я по памяти набираю мамин номер. Оставляю реплику Салтыкова без ответа, а он недовольно отворачивается. Тяжелыми шагами направляется в сторону выхода, небольшого неостекленного коридорчика, где встроены две двери купе. Одна ведет в туалет с умывальником, а вторая — в тесное подсобное помещение, которое заменяет кухню. Как и обещал, Яр идет добывать завтрак, который наверняка заранее привезли из ресторана. Я же отчаянно прижимаю трубку к уху, желая услышать голос самого родного человека. «Мамочка, привет!» — надрывно шепчу, услышав щелчок соединения. С трудом различаю, что она говорит, поэтому включаю на громкую связь. Яр закрылся на кухне, нервно хлопнув дверью, будто я снова сделала или сказала что-то не так, а значит, не скоро меня потревожит. Ему надо время, чтобы отойти и успокоиться. Вспыльчивый Йети, но не злопамятный. «Тая, ты так рано звонишь, а как же...» Связь прерывается, и я перезваниваю еще раз. Мама долго не поднимает трубку, приходится снова и снова вызывать ее номер, борясь с неприятным предчувствием и приступами паники. «Не дай бог что-то случилось с сестрой, я себя не прощу, если не успела». «Мам!» — повышаю тон, приподнимаюсь на постели и тут же проваливаюсь коленями в матрас. Сажусь по-турецки, запутавшись в одеяле и в своей жизни. Все, что мне нужно сейчас, — это доброе слово мамы. В идеале ее уютные объятия, но приходится довольствоваться лишь большим, горячим, снежным человеком, которого коварно подбросила мне судьба злодейка. «Доченька!» — наконец-то раздается в трубке, и я выдыхаю с облегчением. «Ты разве не с Глебом? У вас же утро после первой брачной ночи, а ты сразу мне звонишь. Что-то случилось? Обидел он тебя?» «Нет, мамуль, просто хотелось поговорить с тобой». Всхлипываю, смахивая слезы с мокрых щек. «И нет, я не с Глебом». «Как? Ты что, не вышла замуж?» — выпаливает мама с ноткой претензии. В этот момент отца напоминает, который не терпит непокорности. «Вышла, но за другого человека. Осторожно признаюсь. Это долгая история и странная. Расскажу при встрече». «Ничего не понимаю. А как же Глеб? Макеев, кажется. Я узнавала о его семье. Приличные люди». «Скорее всего, этот приличный человек спит с очередной официанткой, пока наши отцы меня ищут. Если честно, мне все равно. Я никогда его не любила. Папа настоял на нашем выгодном браке». «Думаю, Влас подобрал тебе достойную партию. С деньгами и связями», — неожиданно заявляет мама. Меня коробит от ее бездушных слов и интонации. «Ты слышала, что я сказала? Глеба не люблю!» Я ради вас с сестрой согласилась на этот брак, чтобы из-под папиного контроля вырваться и беспрепятственно помогать вам». «Не злись, солнышко, я тебя услышала», — мягко щебечет. «Нового мужа, значит, любишь?» Молчу, будто язык проглотила и внезапно забыла родную речь. «Ну, какая у нас с Яром любовь? Смешно же. Месяц знакомы. Один раз были вместе, и то я этого не помню. Ах да, еще он со свадьбы меня похитил и подменил документы. Босс с большой дороги. Мы такие разные. Два полюса на противоположных концах Земли. Параллельные прямые без точек соприкосновения. Я даже юмора его не понимаю, а он постоянно на меня злится. О любви и речи быть не может. Но почему-то я теряюсь с ответом». «Расскажи о нем немного», — с интересом выпытывает мама. «Откуда он? Чем занимается? Кто его родители? Наверное, кто-то из бизнес-кругов?» «Он...» «Опа, тёщенька!» С едким сарказмом гремит над головой, и я закатываю глаза, предвкушая очередной сеанс камеди по-магадански. Передо мной опускается поднос с едой. Мужская лапа небрежно отрывает кусочек бутерброда с сыром и нагло запихивает мне в рот, затыкая меня. Похлопывает по щеке в знак одобрения, будто собачку поощряет за послушание. Пока пережевываю, не могу ни говорить, ни возмущаться. «А кто это? Муж?» Мычу, активнее работая челюстями. Тянусь к телефону, чтобы отключить его и прекратить этот фарс. Но Яр перехватывает мое запястье и дергает на себя, так что я впечатываюсь спиной в твердый торс. Он садится сзади, крепко обнимает меня, сцепив руки под грудью в замок. Амбарный. Не могу ни вздохнуть, ни пошевелиться. «Ярослав», — вежливо представляется он маме, а сам пылко дышит мне в ухо, оттягивает мочку губами и целует в шею. Прячу ноги под одеяло, чтобы он не заметил россыпи мурашек на коже. С ним так жарко и волнительно, что я теряю нить разговора. Рад знакомству. Очень надеюсь, что с вами мы быстрее найдем общий язык, чем с моим дражайшим тестем. Влас Эдуардович — тот еще сноб. Забраковал меня с первого взгляда на мой банковский счет. Как вы с ним живете? Давлюсь крошками, закашливаюсь до слез, и перед лицом, как по волшебству, возникает бутылка минеральной воды. Жадно пью, пытаясь протолкнуть сухой хлеб, застрявший в горле. «Родители в разводе», — шиплю на Яра, оглядываясь, испепеляя его обиженным взглядом. «Хоть папа и тиран, но оскорблять его никому не позволю». «Я в курсе», — произносит он одними губами, а потом чмокает меня в щеку. «Разумеется, я не такая, как мой бывший муж. А что, он не одобрил вашу кандидатуру? Почему?» — продолжает мама допрос с пристрастием. «Расскажите о себе, Ярослав. Кто вы по профессии?» Яр лукаво усмехается. «Мне не нравится эта ситуация, но я в капкане его рук и обездвижена влажными поцелуями». «Мелкий предприниматель», — вдруг выдает Салтыков. «Там купил, тут перепродал. На хлеб с маслом хватает, правда, икра по праздникам». «Что ты несешь?» Бью его локтем в живот, а там пресс каменный. «Тш, даюш!» Шипит он на меня, прикладывает палец к моим губам, порочно сминая их. Кусаюсь, но я раздавленно смеется и накрывает мой рот ладонью. «Как это? Купил, продал?» — растерянно лепечет мать. «А бизнес?» «Да какой бизнес? Я же не хапуга какой-нибудь, а честный человек из семьи работяг. Всего привык добиваться своим трудом», — ёрничает он. «Но это же не важно, тёщенька, ведь так? Кстати, можно называть вас мамой? Главное, что мы с вашей дочерью счастливы и любим друг друга. Согласны?» «Мама?» На том конце линии становится подозрительно тихо. В какой-то момент мне кажется, что сигнал пропал, и я наклоняюсь к трубке, прислушиваясь. «Таюша, я тебе вечером перезвоню, ладно? Поговорим наедине», — шелестит после паузы. «Любочке пора лекарства принимать, потом процедуры». «А что случилось?» — вклинивается в беседу Яр. «Невозможный. Может, помощь нужна? Давайте мы приедем. Нам как раз в медовый месяц надо где-то прятаться». «Спасибо, Ярослав, но вряд ли у вас хватит средств», — разочарованно произносит мама и отключается.